дают адрес. Сергей Иванович Арсеньев живет в Обыденском переулке. Покатил я в Обыденский переулок и в полутьме небольшой коммунальной передней вступил в разговор с маленькой старушкой, которая как-то все больше старалась узнать от меня и поменьше сообщить мне, что было весьма полезно, потому что я узнал только те факты, которые она считала, так сказать, существенными для дела. Так она, например, мне нашла необходимо сообщить, что Сергей Иванович человек немолодой, в молодости избрал профессию не по сердцу. Сейчас добился разрешения снова поступить в медицинский вуз. Я ему говорила: у вас память не молоденькая. Не послушал я тёщу Сергея Ивановича. Вот. Ну что ж, теперь слушает лекции, записывает, как мальчик. Седой человек. Ходит в Ленинскую библиотеку, в очереди на книги стоит, читает до 12, приходит, простите, в это время человеку отдыхать надо. Я вас к нему, извините, не пропущу. Утром уходит, вы, наверное, еще спите в теплой постели. По воскресенью выезжает за город. Вам его увидать очень трудно. А зачем вам видеть его, тоже не знаю. Он Христину Сергеевну не хоронил. Где ее могила, не знает. Если бы даже знал, вам покойница ничего не скажет. А сходили бы вы лучше к ее сестре, к Наталье? Я говорю: к кому? А к Наталье. К Наталье Сергеевне, к Маклаковой. К сестре Христининой. Я говорю: разве Наталья Сергеевна Маклакова жива? А как же не жива, когда я на прошлой неделе с ней вместе в кассе чек выбивала? Я говорю: чек в кассе? А что ж тут удивительного-то? Встретились, поздоровались, да и разошлись. Я говорю: а где она живет, эта Маклакова? Да тут где-то. Да вроде неподалеку. Зубовский бульвар, что ли? Да я не знаю точно. Вы сходите в адресный стол. Кинулся я в адресный стол. И вы можете представить себе состояние человека, у которого в руках бумажка. Маклакова Наталья Сергеевна. Зубовский бульвар, 12, квартира 1. Прикатил я на Зубовский бульвар. Такой домик одноэтажный, о 5 окошечках. Длинный забор, ворота, вход со двора. Несколько ступенечек. Я не то постучался, не то поцарапался. Открывает мне дверь женщина. Пожилая, совершенно седая, высокая очень, с несколько преувеличенным уважением к самой себе на лице, и говорит: вам кого? Я говорю: мне надо было бы видеть, если можно, Наталью Сергеевну Маклакову. Да, это я. А что бы вы хотели? Я говорю: здравствуйте, Наталья Сергеевна. Вы знаете, я занимаюсь Лермонтовым. Вот я через адресный стол узнал ваш адрес. И мне надо было бы кое о чем с вами поговорить и кое о чем посоветоваться. Она вдруг сказала: голубчик вы мой, вы же напрасно искали меня. Потому что все стихи, которые Лермонтов посвятил моей бабушке, Наталье Федоровне, и все письма, которые хранились в одной шкатулке со стихами, их давно уже нет. Их уничтожил еще мой дед Николай Михайлович Обрезков из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось. Я говорю: Наталья Сергеевна, да вы, кажется, не представляете себе, что вы сказали. А что я сказала? Я ничего не сказала. И больше ничего и не смогу вам сказать, потому что я больше ничего и не знаю. Вот знаю только стихи, которые напечатаны в сочинениях Лермонтова. Но так вы знаете их тоже не хуже меня. Вот эти: я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. А больше-то я ничего и не знаю.